Немного напряженная обстановка царила в городе храме Небесный Владыка. Доступ при телепортации открыт сюда только для действующих солдат фракции Голд, вооруженных сил союзников, представителей набираемой сюда обслуги и службы поддержки тыла. Проще говоря, мы одновременно осваиваем город, разделяя районы между кланами-правителями, и параллельно используем владыку в роли штаба армии фракции Голд. Второй найденный камень рода с функционалом дома целителя также разместили здесь, в клановой крепости МЧС, организуя стационарный квартал военных госпиталей, где есть операционные и лаборатории для целителей с классами старшей крови. Теперь именно сюда доставляют раненых со всех уголков разрастающегося фронта войны с зараженными. В центральном районе Небесного Владыки, на второй день после захвата города, появилось 500-метровое здание-небоскреб в форме башни с муляжом Ока Саурона на вершине. Название оно получило соответствующее – «Башня Владыки», хотя и отличалась от оригинала куда более широким основанием. Данный архитектурный изыск возвели по моей личной просьбе. Просто захотелось сделать нечто эдакое, раз уж удалось захватить город-храм. На следующий день после возведения небоскреба Лих предложил использовать данное здание в роли штаб-квартиры Академии Пробужденных, ныне находящейся под патронажем армии России. Интересы союзников тоже надо продвигать. Предложение более чем дельное. Тем же вечером в башне появились лекционные залы, общежития, полигоны и наша собственная библиотека с читальным залом на 1000 посетителей. Так небоскреб обрел свое предназначение. Уже на следующий день в газете «Земной вестник» появилась статья о первом учебном заведении для пробужденных в мире Земли, находящемся под крылом армии России. Ход чисто политический. Никакой прямой выгоды от рекламы союзников мы не получили, но косвенно дали понять, что дворец Голда тесно сотрудничает с армией России. В день открытия Академии со мной через секретаря Джинронга связался Козликов Александр, живой детектор лжи с ником Бритва, работающий под кураторством генерала Чернигова. «Господин Голд», — голос собеседника дрожал, — «с вами хочет встретиться глава спецслужбы Ока Императора. Я занят, Козликов. У нас полным ходом идет поиск камней рода. Вы не поняли, господин Голд, вас хочет видеть сам глава, ему Н не отказывают. Козликов, ты же понимаешь, что я могу послать тебя и твое начальство. Н не отказывают», собеседник рабел, но не сдавался. «Н нельзя. Один раз Бритва оказал мне услугу, когда шло слушание по делам мужа Молли. Видимо, теперь мой черед отдать ему долг. Если откажусь, Козликову наверняка влетит за промах». Договорились о встрече в кафетерии Академии через час, в отдельном зале для преподавателей. «Своего кабинета здесь у меня нет и никогда не будет. Да и столь настырным гостям надо дать понять, что не стоит так настойчиво искать со мной встречи». Пришедший на встречу мужчина, на вид чуть за 50, спортивного телосложения в стильном бирюзовом костюме тройки в полоску. В глазах читается стальная воля человека, привыкшего не просто править, а вершить судьбы населения целого государства. Ибо государство – это его народ. Человек, Святогор Оронский, 142 уровень, информаторий, марионетка, дух верности, сознание сателлит, дух познания, дух войны, улучшенное телосложение. Глава спецслужбы Ока Императора, присев за стол, стал внимательно меня рассматривать. Я как раз обедал, закусывая трофейными костями. Что вы так смотрите? Запиваю еду компотом. Котлеты и пюре для студентов бесплатные. Берите поднос, не стесняйтесь. Я здесь не для того, чтобы есть. Алексей, тоже мне новость. Имя они мое узнали. Только вас здесь нет, дорогой гость. Господином или мистером я вас звать не буду, а обращаться по имени к представителю коллективного сознания как-то, не знаю даже. Неправильно, это точно. Да и как-то примитивно ваша попытка захватить инициативу в диалоге. Чуть сузив глаза, Святогор показал улыбку опытного хищника. Так сытый волк смотрит на пробегающего мимо оленя. А как, по-вашему, надо было начать диалог? Приглашение на встречу. Вы их упорно игнорируете. Родня, одна вам не интересна, другая погибла. Счета ваши арестовать, деньги, могущество, власть, полномочия. Вы один из тех немногих, кому это не интересно. Ни у меня, ни у Джинронга нет реальных претензий к действиям и мотивам армии России и тех, кто за ней стоит. Правители, они всегда такие. Увидят слабость страны соседа, имеющего что-то ценное, непременно устроит захват под видом миротворческой операции. За последние 50 лет истории мира Земли под таким предлогом с десяток крупных войн уже прошло. Нечто подобное солдаты генерала Чернигова пытались провести в Мерцающем, когда мы сражались за Зимний, но их никто не стал впускать в клановый храм Голдов, управляющий летающим городом. В итоге армия России отбила атаку дворцов, но не смогла взять Мерцающий под свой полный контроль. Пришедший навстречу Святогор явно является представителем высших кругов власти, одним из тех, кто контролирует реальную обстановку в стране. Исходя из записей в информатории, можно сделать вывод, что есть некий эфемерный правитель России, лицо для общественности, за которым стоит группа людей, объединенных в коллективное сознание за счет коллективного класса. Да, и такое бывает. Гениальный политик, выдающийся экономист, хороший актер, социолог, стратег. Идеальный правитель – это всегда комбинация профессий, которых обычному человеку в разумные сроки не освоить. Вывод, который сделали люди, стоящие за оком императора, сейчас очевиден. Они объединились в коллективное сознание, обходя требования по срокам обучения. Их интересы в реальном мире сейчас представляют исполнители марионетки типа Святогора. Уточню, класс правителя с коллективным сознанием вам предоставил Вестник Белояр, собеседник улыбкой показывает согласие. И именно он сказал вам, что якобы реальных правителей страны так никто не найдет. Святогор кивает, но теперь уже напряженно. Вестник солгал, глава ока нахмурился. Вестники никогда не лгут. Ох уж этот колониальный договор об ограничении образования. Да, вас не могут обнаружить пророки дворцов, так как все ваше общение и управление марионетками проходит через ноосферу. Скорее всего, ваши тела сейчас находятся на земле, где вас не видит и воля мира. Но марионетки – это уязвимость. Можно считать память марионетки и найти тех, кто ее завербовал. Если память стерта или заблокирована, менталисты старшей крови могут влезть в подсознание и там поискать нужные образы кукловодов. Дело доходит вплоть до ментальной локации искомых людей через сканирование астрала. Если и в подсознании пусто, специалисты древней крови, то бишь дворцов, способны через сны найти нужные детали и все равно докопаться до правды, которая позволит им найти кукловода. В общем, коллективный класс правителя с удаленным контролем не дает полной гарантии сокрытия личности. Достав из инвентаря кристалл с подходящим набором знаний, положил его на стол. Подарок вам, как союзнику. Чернигов тот еще жук, но и пользы от него много. Кристалл перекатился по столу в руки Святогора. Демоны – весьма хитрые создания. Их истинные мотивы никогда не видны, ни при первом, ни при втором рассмотрении. Всегда имейте это в виду. Белояр, а точнее дворец Психеи, оставили в вашей защите уязвимость, которую смогут использовать только они сами. Святогор хмурится. Алексей, чуть больше деталей. На данный момент Вестник сделал для России больше, чем вы и весь ваш дворец вместе взятый. Ментат, собеседник выгибает бровь, не понимая намека. Класс правителя с коллективным сознанием уязвим к ментальным атакам. С одной стороны, на вас невозможно повлиять напрямую, так как участники коллективного сознания время от времени синхронизируются между собой. Тут у вас и впрямь защита, как у живого сейфа. Однако если враг ментат, скорее всего древней крови, через марионетку найдет одного из вас, а лучше нескольких, начинается так называемая долгая игра. Долгая игра, голос главы ока полон скепсиса. Я указал пальцем на висок, у прирожденных ментатов в голове свербит от желания манипулировать другими людьми. Считайте это их естественной потребностью. Воины дерутся, артефакторы мастерят, а мозгоправы роются в чужих мыслях. Если такой ментат древней крови докопается до одного из вас, он не будет действовать напрямую. Нет, грубые манипуляции ему не интересны. Специалист подобного уровня подсаживает в подсознание участника сети некую мысль. Например, дворец Психеи – важный и полезный союзник. В следующие сутки двое к вам в реальном мире попадает некий документ, фактическое подтверждение, доказывающее заложенную мысль. И вуаля! Вы верите, что дворец Психеи – важный и полезный союзник. Мысль подтверждается фактом. Белояр. О его молодости в Титарда журналисты писали целые романы. Хитрый, старый, изворотливый демон, способный годами выжидать подходящего момента. Он не станет действовать, пока не будет уверен в том, что сможет контролировать ход ваших рассуждений. Однако сложность в другом. В Титарда официально известно, что у Белояра три класса: боевой заклинатель, прирожденный правитель и мастер фортификаций. Свою слабость в ближнем бою изворотливый высший демон компенсирует почти полным бессмертием, связанным с перемещением основного сознания в никому неизвестное тело. Важно другое, Белояр не ментат. Услышав объяснение, Святогор стал мрачным как туча. Вы были заняты войной с дворцами, Алексей, собеседник запнулся, подбирая слова. Психея, потратив половину очков фракции, призвала в наш мир второго старейшину. Имя Амелия Хейс вам о чем-нибудь говорит, красные глаза и одевается во все красное и черное, глава ока кивает, понимая, к чему я клоню. Тогда у вас проблемы, уважаемый. Амелия была тем самым монархом-ментатом из дворца Психеи, отправившим в мир земли воина Кея. Проще говоря, Белояр уже нашел способ влиять на око императора, и прибытие Амелии лишний раз доказывает мои слова. Против мастера ментальной магии в прямом противостоянии никакие фокусы не помогут. Ни амулеты, ни ментальные щиты. Все это временные решения против Амелии, монстра в человеческом обличии, который страсть как любит копаться в чужих мозгах. Самое забавное то, что чем сложнее план, тем проще его разрушить. В случае Святогора и его коллег, им достаточно иметь слабую, но постоянную защиту сознания, не завязанную на артефакты. Проще говоря, духа фамильяра. Эти хитроумные зверушки питаются всем тем, что считают плохим ментальным воздействием для своего владельца. Негатив от собственных мыслей, чрезмерные переживания, чужие ментальные следы. Главе ока и его коллегам надо сходить к нашему колодцу духов и получить себе фамильяра. О чем я и сказал собеседнику. Мой интерес в том, чтобы контроль над Россией не был перехвачен дворцом Психеи до начала битвы. Население страны с каждым годом будет пробуждаться все больше и больше. Они сами придут в дворец Голда. Именно поэтому сегодня не я пришел к оку императора, а они ко мне. Бедного Козликова сжили бы со свету, не договорись он о встрече именно сейчас, когда дворец Голда стоит в шаге от захвата великого храма. В итоге с оком императора договорились о паритете власти. Они берут на себя контроль над государством в реальном мире, а дворец Голд расширяет наши общие возможности в изнанке, готовясь к началу битвы за будущее через несколько лет. Сразу после разговора со Святогором поднялся на последний этаж небоскреба, куда пригласил Джин Ронг, обещая некий сюрприз. Когда двери лифта открылись, меня прямо с порога встречали знакомые лица. Сам Джин Ронг, старейшины, наш великий строитель Рибка и некромантика, все они стояли вдоль красной ковровой дорожки, ведущей к трону. Собралось человек 50, не меньше. Но что меня действительно удивило, так это люди, стоящие около трона. Молли, Асадал, Собачник, Таша и беседующий с друзьями в сторонке Еремей. Император, Рибка обозначил головой поклон, нахально улыбаясь. Да иди ты. Нет, ну правда. Какой ты патриарх дворца, если тебя императором еще никто ни разу не назвал. Вот мы с Джином и решили сделать тебе небольшой сюрприз. Трон, чтобы потешить мое самолюбие, кореец хохотнул, и тут вся толпа заржала. Джон, мы все на нем посидеть успели. Джин Ронг прослезился от смеха. Официанты, уборщики, поломойки. Эй, мои дети, их собака, неживой питомец некромантики. Да вы трон осквернили. Я там теперь след от коканделя вижу. Это ты еще не знаешь, из чего он сделан. Рибка продолжить хохотать. Джин, ты то чего ржешь? Корей ржал, как конь. Что это за фекальный символ власти? Типа я тут нагадил и теперь по закону телесных выделений, это территория моя, так что ли? Трон через интерфейс не распознавался, а значит был сделан в реальном мире и только потом перенесен в изнанку. Массивная конструкция из камня с подлокотниками не имеет вообще никаких признаков императорского величия. Ни резных узоров, ни обивки, ни драгоценностей. Просто огромное кресло из серого камня. Займите свое место, император. Джин указал правой рукой на трон, держа в левой фотоаппарат. Хочу заснять этот момент для истории. Джон Голд занимает завоеванный трон. Спустя несколько секунд, когда я сел на место, Джин взял было в руки фотокамеру, заглянул в объектив, но потом нахмурился и не стал делать снимок. Скучно выглядит. Будь добр, изобрази все, что думаешь о своем дворце. Уверен, тебе потом кошмары сниться будут. Глава дворца усмехнулся. Не первый день женат. Меня и не таким пугали. Хм, а что я думаю о дворце? Бремя, морока и сложности, которые мне уже порядком поднадоели. Теперь понятно, почему на 55 тысяч обладателей ранга силы императоров Титарда всего 1500 дворцов. Только забравшись на недостижимую для большинства пробужденных вершину, Я понял, насколько сильно мне все это осточертело. Кригеры, пусть другие дворцы с ними сами разбираются. Драконы, необъятная армия зараженных, интриги системы, цели братства, Гермеса и дворца Психеи. Почему я за всех должен отдуваться? Все, чего я хотел, это снова встретить Клементину и пойти учиться в Академию магии. На кой черт мне все это? Пусть власть берут в руки те, кому она действительно нужна. В руках Джинронга щелкнул фотоаппарат. Вечеринка в честь возрождения павших друзей продолжилась после короткой фотосессии. Нашлось много желающих посидеть на троне после самого Джона. Пышущий жизнью Еремей болтал с Лихом и внуком Артемием. Майор аж прослезился, видимо, вспомнив, сколько всего ему пришлось пережить, пока официального главы клана не было в живых. Наконец, настал момент истины. Джинронг дождался, когда Молли сообщила Джону о своем уходе из дворца Голд. Когда на лице патриарха проскочила едва заметная улыбка, кореец признал, сколь многого он не замечал все это время. Все это время мы видели в нем то, что хотели видеть, а теперь он отпускает нас, собачника, Молли Асадала, Ташу. Несмотря на новости об уходе, Джон продолжал болтать с ними, как ни в чем не бывало, обсуждал планы на будущее, предлагал помощь. В этом, наверное, и есть весь Джон. Он ничего не ждет от окружающих. Все, что ему реально нужно, этот парень уже имеет. Прошло немногим больше часа. Первый в своем роде светский раут дворца Голд проходил в узком кругу тех, кто знал Джона лично. Встав в углу, бубнит про себя ведун Эрчим, которого заставили одеться специально для сегодняшнего вечера. Жених Молли, тот самый Филипп Мещерский, принес навстречу их сына Алексея. Он вернулся из крепости кланом Ленур вместе с их патриархом. Сразу стало понятно, с кем именно Молли будет работать после ухода из дворца. Их с Капуром издательство «Земной вестник» никуда не делось. На одной только газете эти двое могут сделать целое состояние. Галатея и Таша отошли от всех в сторонку и о чем-то тихо шептались. Судя по мимике мечницы и взглядам, бросаемым в сторону Джона, едва воскресшая подруга сейчас выпытывала у Галатеи, кто же ее таинственный парень и почему девушка так похорошела за время, пока они не виделись. Помимо Джона, только глава дворца знал, что жена патриарха недавно выиграла на арене второй бой с трижды мутантом, став стражем с двумя личными способностями. Собравшись у панорамных окон небоскреба, Рибка, Асадал и некромантика явно обсуждали ближайшее будущее студента-медика. Главный строитель дворца держал за талию девушку-некромантку, всем своим видом показывая, кому именно досталась эта красотка. Студент намек понял и куда не нужно не глазел. В разговоре троицы то и дело мелькали фразы «выучить английский и поехать работать за границу». Видимо, едва возродившись, Асадал для себя твердо решил завязать с жизнью пробужденного. Ни прокачка, ни ранги силы его не интересуют. Как будущий медик, он и впрямь решил посвятить свою жизнь лечению других людей. На вечеринку пришли даже Присцилла Голд и ее муж-алхимик Николай. Обворожительная помощница Джинронга так и не рассказала супругу о том, что ей нравятся не только мужчины, но и женщины. К счастью, об этом знают пока немногие. А работа Присциллы в первом суде пробужденных затыкает рты особо болтливым. Уж кто-кто, а эта чертовка умеет делать свои дела так, чтобы потом было не подкопаться. Старина собачник и лейтенант Бартон на повышенных тонах обсуждали вопрос разделения стаи на борзых и гончих. Первые останутся при дворце Голд в роли ударной силы, а вторые станут независимым родом, уйдя под руководство собачника. Отрастил, щенок, зубы. Собачник довольно ухмылялся. Теперь на попа не ускалишься. Так у тебя шерсть выпадает, хвост повис. Бартон не остался в долгу. Того и глядишь, спина от старости провисать начнет. А вожак стаи себе такого позволить не может. Нарываешься. Своеобразная грызня обоим бойцам приносила видимое удовольствие. Не признавая они заслуги друг друга, давно бы вцепились друг другу в глотки, наплевав на сохранение атмосферы званого вечера. Уловив радостное настроение толпы, Йон игриво шепнула на ухо Джинронгу: «Сегодня я спою не только для тебя». Жена главы дворца пошла к своеобразной сцене и начала исполнять на английском песню «The Greatest Show». Ее слова, быстрый ритм и позитивный настрой идеально описывали атмосферу, царящую на вечеринке в честь возрождения павших товарищей. «Леди и джентльмены, это момент, которого вы ждали. Пока вы искали во мраке, капли вашего пота пропитывают пол. Глубоко внутри вас боль, которую вы не можете выразить, от которой перехватывает дух, которая сводит с ума. И все то, что было реальным, осталось позади. Не противьтесь этому, оно приближается к вам, подступает к вам. Это только момент, не думайте о последствиях. Неужели вы не видите, что ваша мечта приближается? Мечта приближается, пожалуй, именно так. Захват летающих городов, огромное богатство, колоссальный боевой потенциал армии, а теперь еще и возрождение павших сородичей. Чем не приближение мечты о процветании? Зрители, подхватив волну радости, зааплодировали ей. Глава дворца, отвлекшись на минуты славы супруги, украдкой глянул на патриарха. Мечты приближаются, только они явно не твои. Стоя рядом с Еремеем, основатель дворца Голд скромно аплодировал, сохраняя свойственную ему полуулыбку. Ему явно было все равно, о чьих именно мечтах в песнях шла речь. О своих мечтах Джон уже давно никому не рассказывал. После того, как встреча старых знакомых Джона закончилась, люди начали расходиться. Еремей ушел одним из первых, сославшись на семейные дела. Оказывается, его суматошная жена все эти месяцы выпытывала из майора Лиха ответ, и тот сдался, рассказав о скором воскрешении супруга. Мужики, без обид, глава клана Рублевых-Лебедевых после процедуры воскрешения ходил немного пришибленным. Если жена узнает, что я сначала с вами увиделся, а не с ней, всю плешь мне проезд. Иди уже под каблучник. Майор легонько подтолкнул друга в спину. Мне надоело за тебя отдуваться перед твоей Машкой. Под разными предлогами и другие гости начали покидать зал вечеринки. Джон, как главное действующее лицо, не мог уйти раньше, а уже порядком подуставший Джинронг оставался до конца, как организатор встречи. «Итак, ты хочешь поговорить?» Джон все с той же полуулыбкой смотрел на главу дворца. «Так заметно? Брось, Джин, ты весь вечер с меня глаз не сводил. Уж что-что, а чужие взгляды я чувствую превосходно». Джон указал себе на шею. «У тебя сейчас давление поднялось и сердцебиение участилось». Ощутив на себе пристальное внимание патриарха, Джинронг разом взмок. «А ты точно наш Джон Голд? К сожалению, это все еще я, Джинронг. Тот самый парень, что уговорил тебя на боевом крещении отправиться в Чернобыль. Просто со временем ты стал видеть во мне только своего патриарха. А я еще и Джон Голд, убийца императоров. Человек со своими желаниями, целями и проблемами». Патриарх дворца повернул голову к массивному каменному трону, и под его взглядом тот начал осыпаться на пол мелким крошевом. «Не люблю пафос», — Джон махнул рукой, и каменный трон полностью рассыпался. Не став расспрашивать об увиденном фокусе, Джинронг указал рукой на пару стульев у ближайшего столика. «Присядем, разговор предстоит серьезный». «Понимаю». Пока обслуга готовила помещение к званому вечеру, глава дворца по памяти восстанавливал дела, сделанные Джоном за последние две недели. Найм генерал-губернаторов, полноценное приобретение оружейной, раскрытие тайного функционала генокорректора и составление плана по захвату всех известных клановых крепостей на территории фракции. «Джон, скажи», — кореец наклонился к собеседнику, — «тебе вообще нужен твой дворец?» «Нет, не нужен», — патриарх ответил, не задумываясь. «Род — это родня, клан — это сородичи, дружба семьями, совместные амбициозные планы. Вспомни, Джин, я же и не собирался основывать дворец. Просто так сложились обстоятельства и вуаля. На мне куча ответственности за подданных, их судьбы, развитие дворца. Я хотел рассказать землянам о том, как дворцы-колонизаторы собираются использовать их в битве за будущее с тварями, порожденными волей мира, а не воевать один против всех. Так откажись от власти». Джинронг и сам не верил, что говорит такое. «Армия России теперь во всем готова тебя поддержать». Джон покачал головой. «У них нет должной компетенции. Никто из землян не мог стать силой, способной объединить их в борьбе за наше общее будущее. Так появилась идея Иштара, символа свободы, области с подходящими условиями, где может вырасти такой лидер. Потом из ниоткуда возник дворец, и мы захватили наш первый летающий город. Я делал все это не потому, что хочу вести за собой людей, и мне нравится стоять на острие атаки. Нет, просто некому было это сделать. А теперь у вас есть все, Джин. У вас, а не у меня». Патриарх кивнул в сторону панорамного окна, за которым простирались улицы города храма. «Возможность возрождать павших есть», — Джон загнул первый палец. «Постоянно пополняемая армия из добровольцев есть. Право на участие в битве за будущее тоже есть. Сильнейший оборонительный комплекс в Иштаре, да, за счет комбинации сердца дракона, геофронта и оружейной. Возможность применять боевой потенциал клановых крепостей, и снова да. Мы с тобой, Джинронг, создали механизм, при котором патриарх Джон Голд вам больше не нужен. Может, я и символ новой эпохи, но не собираюсь тащить все на себе. Вырастите себе нового лидера и начинайте уже крутиться. Глава дворца и сам понимал, что сейчас армия фракции сама справится с ордами зараженных, если, конечно, на поля боя не появится кто-нибудь равный по силе супермутанту или сверхсуществу. Но впереди еще штурм трех городов некрополей зараженных, битва за Москву и храм наций. А там без этих тварей сражение точно не обойдется, и никакие клановые крепости в битве с ними не помогут. Тогда и только тогда патриарх дворца должен показывать себя на поля боя, собирая армию. «Джин, я последний раз лично поведу вас на штурм Великого Храма. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж». HTTPS. Groundflare. Ищущий добрящит». Эпилог. Спустя два дня после воскрешения Молли, Еремея и Асадала, сознание возвращалось частями. Клементина моргнула и услышала панические крики врача, трясущегося над капсулой восстановления. Разряд током, боль в области шеи, и теперь до слуха доносятся звуки взрывов и тряска помещения. Новый удар током, и до мозга наконец доходит, рядом плачет ребенок. Хлесткая пощечина, сделанная грубой мужской рукой, привела пациентку в чувство. «Мама, мамочка, проснись!» Малышка Мириам рыдает, стоя рядом с боксом камеры телесного восстановления. «Госпожа Соха!» Врач взял на руки ослабевшее тело Клементины и теперь бежит по коридорам храма здоровья. «Как же нехорошо!» Что атаковали именно нас. Сонной Клементине показалось, что она прикрыла глаза всего на секунду, но стоило ей вновь очнуться, как окружающая обстановка сильно изменилась. Рядом в небе грохнуло так, что соседние здания затряслись. Сверху из выбитых окон посыпался дождь из стекла. Неизвестный враг одним мощным выстрелом снес щит клановой крепости, и та теперь шла на экстренную посадку. Удивительно спокойно держалась малышка Мириам. Лицо напряжено, видны засохшие дорожки от слез, но девочка уже не плачет и даже не кричит от страха. Мири даже рот лишний раз не открывает. Пока неизвестный врач нес мать на руках, она держала ее за руку, оглядываясь по сторонам в поисках источников угрозы. Эпоха пробуждения уже наложила отпечаток на характер этого дитя. «Все будет хорошо, мамочка», — Мири обернулась, услышав откуда-то сзади крики тварей. «Братик нас найдет и спасет, ты только не умирай». Снова. Клементине очень хотелось ответить. Эта мать должна поддерживать ребенка, а не наоборот. Алексей, перед глазами Клео всплыл образ ее приемного сына. Вечно спокойный, рассудительный и оттого непредсказуемый. Если Мири обычно убегает от опасности, этот мог решиться и на засаду. Алексей, услышав стоны пациентки, врач нахмурился, перехватил ее поудобнее и свернул в проулок. Сейчас лишний шум от неконтролирующей себя женщины ему совсем не нужен. А вот с девочкой повезло. Молчит, оглядывается, не задает лишних вопросов. Теперь главное добраться до пункта эвакуации. Многоголосый ор зараженных, доносящийся откуда-то спереди, дал троице понять, что пункт эвакуации уже захвачен. Судя по крикам, пробравшиеся туда твари сейчас заживо поедали тех, кто не успел телепортироваться в соседние летающие города. Приняв для себя какое-то решение, врач остановился и стал вглядываться в происходящее на небе. Из 10 парящих в небе клановых крепостей, контролирующих город-храм Барьерный риф, сейчас в строю осталось всего 3. Судя по свету божественности, среди зараженных нашелся некто, способный разрушать клановые крепости выстрелами с 7-километровой дистанции. Оборона рифа продержалась целых 3 дня за счет встречных выстрелов, отклоняющих снаряды зараженных с их траектории полета. Однако после краха наземной армии, надежды на победу не осталось. Теперь жители рифа не успевали покинуть город. Телепортационной установке не хватало маны, чтобы справиться с таким большим потоком людей. Поняв, что бежать уже некуда и впереди их ждут только твари, врач присел на землю, придержал за плечи Клементину и достал со своей шеи амулет в форме крестика. Стоило подать в сигнальный артефакт образец своей маны, как вокруг троицы стала образовываться сфера белесого цвета. Мириам вцепилась в ногу врача и крепко зажмурилась. Вздынь. Экстренный телепорт доставил врача и двух пациентов в зал телепортации крепости Росомаха, принадлежащей австралийскому клану Ван Хилсинг. Сейчас на троицу уже были направлены обнаженные клинки пятерки ратников из числа охраны зала. Бойцы активировали доспехи духа и при малейшей угрозе пустят оружие в дело. Хардика из рода Дика. Экстренная ситуация. Врач спешно представился. Пургу не неси, капитан охраны, темнокожий пузатый мужчина, указал рукой в пол. Там внизу везде ситуация экстренная. Кто тебе дал наш амулет телепортации? Директор храма здоровья, госпожа Ауруру, врач кивнул на Клеа и ее дочь. У меня два пациента со статусом гражданства Альфа+. Согласно внутригородскому табелю о рангах, статус Альфа имеют только патриархи кланов, входящие в состав правления Рифа, и их семьи. Бета-статус дают старейшинам и их близким. Но вот Альфа+. Такой статус имеет только патриарх главного клана правителя Рифа и трое его детей. Зря пришел, докторишка, темнокожий капитан сразу понял, насколько важные пациенты перед ним. Еще максимум час, и та стреляющая хрень зараженных нашу росомаху тоже собьет. Все щиты сносит одной атакой. Вы не поняли, капитан, у меня приказ доставить пациентов до крепости Рльех в Антарктиде. Ты дурак, боец нахмурился. Да на пересылку даже одного человека мы потратим половину всего оставшегося запаса маны. Альфа+, капитан. Харар привел в действие последний козырь, указав на пациентов. Даже будь вы главой клана из совета правления, игнорировать приказ вы не можете. Их имена уже вписаны в план телепортации, а я их лечащий врач. В жопу такого врача. Капитан повернулся к одному из бойцов, пациентов на срочный телепорт в Орльех. Врач останется с нами. Видя, как на лице Харара застыло выражение неверия в происходящее, капитан довольно оскалился. Все мы тут сдохнем, доктор. Не думал же ты, что с пациентами смыться сможешь. Сразу после телепортации в крепость Рльех, находящуюся под контролем дворца Аида, едва стоящую на ногах Клементину с дочерью в срочном порядке в лазарете обследовала Фелисити, целительница в ранге рыцаря. Дамочка с рогами входила в гарем императора. Поняв, что обе прибывшие пациентки в норме, Фили недовольно морщись погнала их в зал телепортации, объяснив: «Господин не любит ждать, даже гостей, а мы, гости», наклонив голову на бок, задумалась: «Или политические заложники, тут как посмотреть, наш господин умеет думать не как все». Прижав к себе дочь, Клеа почувствовала, будто оказалась на войне, ни личных вещей, ни права распоряжаться своей жизнью, ее как живой товар перекидывают с места на место, не спрашивая, хочет ли она этого. Очередная вспышка телепортации перенесла Клеа с дочкой куда-то за пределы города мертвых. Раньше, 8 лет назад, здесь находился безжизненный каменистый пустырь в несколько десятков километров. Однако теперь тут появились крупный искусственный пруд, песчаный пляж, виноградник и пара лепестых шатров в виде навесов, под которыми прятался почти весь женский состав дворца Аида. Фигуристые дамы в откровенных купальниках, а порой и вовсе без них, разлегшись на шезлонгах у края навеса, загорали под светом искусственного солнца. Массажисты, официанты, рабы с опахалом. Именно так выглядело истинное лицо дворца Аида. Гарем и куча полуголых баб в ранге рыцарей и монархов. Разумеется, все это пряталось там, где никто не видит. Появившаяся рядом целительница Фелисити подтолкнула Клеа в спину, указывая куда-то в сторону от шатров. «Господин там», дама кивнула на пустырь. «Видишь его?» Старичок с царской осанкой ходил по каменистой земле, доводя ее поверхность до идеально ровного состояния. Аид был совсем не похож на себя обычного. Седые волосы до плеч собраны в хвост. На теле из одежды одни лишь пляжные шорты. Император заметил гостей еще на подходе, но поворачиваться и приветствовать их не стал. Ничего бабам доверить нельзя. Император одним взглядом вдавил небольшой холм, утрамбовав почву до состояния камня. Все приходится самому делать, а бить их рука не поднимается. Сир Аид, Клементина приветственно поклонилась, следуя этикету благородных Титарда. «Ой, да ладно, нужны мне твои поклоны». Довольно кивнув над проделанной работой, император мгновенно переместился куда-то влево, встав у огромного камня рода, принесенного явно не из мира земли. Камень в ранге ратника весит 4 тонны и по размерам сопоставим с крупным 2-метровым холодильником. Но махина, представшая перед Клеа, не что иное, как камень в ранге императора. Вес 64 тонны и размер, как 2 поставленных рядом пианино. Обычному роду один такой камень позволил бы иметь до 3200 сородичей и контролировать территорию в радиусе 8 километров. Один, единственный, камень. Но сейчас были важны не цифры, а специализация данного сокровища. Перед Клеа предстал один из 25 уникальных камней рода, разыгрываемых на Великих Играх. Око Херона, приз с Небесных Игр, проводимых между целыми фракциями. Основой специализации данного камня послужила способность императора Херона Небесное Око, жившего около 3000 лет назад. Он был зверолюдом-кентавром с классами, направленными на воинское искусство и стрельбу из лука. Именно стрельба из лука принесла Херону известность. Способность Дворца Жизни Херона, Небесное Око, незаметно для всех охватывала область в сотни километров вокруг императора Кентавра. В ее пределах Херон видел все, от травинки до находящихся в невидимости врагов, абсолютно любой предмет, контактирующий с астралом и ноосферой. Обнаружив слабые места на теле противника, Херон выпускал из лука стрелу, которая сама находила цель. Атака проходила сквозь астрал и вскоре настигала свою добычу. Кентавр-охотник, так его запомнили в истории мира Титарда. После копирования сути способности в камень рода, небесное око стало оком Херона. Функционал был урезан до возможности наблюдения за определенной областью. Чем выше ранг камня, тем за большей территорией оком Херона мог наблюдать его владелец, в виде проекции. Встав на камень рода, император Аид точечными взмахами руки вносил последние правки на рабочее поле для проекции. Подойдя поближе, Клементина повторно поклонилась, но в этот раз еще ниже. Мириам последовала ее примеру. Дочери рода Соха благодарят императора за возрождение. Если бы не вы, не позорься перед дочерью. Пальцы старика метались по интерфейсу, внося координаты зоны наблюдения. Твой сын не собирался тебя возрождать. Ваше присутствие здесь не более чем моя прихоть. И давай без масок притворства. Я не такой добрый старичок, каким себе вообразил твой сын. Мы с дворцами пришли в мир земли за кристаллами божественности из колыбели. На проблемы местного населения нам плевать. Сдохнут их проблемы. Время стать вассалами дворцов у них было. За остальных мы не отвечаем.